тебя шагать. Целый год это в лучшем случае. Между нами лежит тайга. И моря, и пустыни жгучие. Но любовь и стоит на том, что тропинкою путь завьюженной до Сатурна дойдет пешком. Чтоб кольцо принести для суженной, может, нужно с десяток лет. Чтоб найти это место рудное, можешь ждать меня, можешь нет. Ждать геолога дело трудное, но любовь и стоит на том, что тропинкою путь завьюженной до Сатурна дойдет пешком. Чтоб кольцо принести для суженой. Поверь мне, не так уж весело, если только руду найду. Задержусь еще дней на несколько, но любовь не стоит на том, что тропинкою путь завьюженной до Сатурна дойдет пешком, чтоб кольцо принести для суженой.